Согласно общепринятому мнению, главы внутреннего раздела в целом наиболее точно и полно отражают идеи и писательский гений самого Чжуанцзы. Еще один из старейших толкователей Чжуанцзы, Лу Демин, 590-630, отмечал: «Внутренние главы в разных списках согласуются друг с другом». Многие китайские комментаторы попытались даже представить структуру внутреннего раздела в виде систематического изложения основных идей даосского мыслителя. Подобные попытки не кажутся убедительными, но вполне очевидно и то, что входящие в каждую главу рассуждения и сюжеты объединены общей темой или идеей, каковая и обозначена заголовком каждой главы. Любопытно, что сюжеты, в которых фигурирует сам Чжуанцзы, во внутреннем разделе неизменно помещены в конце глав, чего не встречается в двух остальных разделах. Американский исследователь Рэнд считает возможным говорить об общей мистической тональности этого раздела. Джан Хэншоу и Лю Сяогань обратили внимание на то, что первые три сюжета четвертой главы, а также некоторые фрагменты пятой главы по некоторым лингвистическим признакам, а также оптимистическим пафосом отличаются от прочих текстов внутреннего раздела. Эти различия, однако, нельзя считать принципиальными. По мнению Лю Сяоганя, они отражают взгляды Чжуанцзы в разные периоды его жизни. Тексты четвертой и третьей глав соответствуют начальному этапу творческой эволюции философа, этапу несколько наивных ожиданий и надежд. Пятая и седьмая главы отражают средний период его творчества, а две первые главы, в наибольшей степени проникнутые мистическими настроениями, были созданы позже других. Этот вывод Лю Сяоганя остается, разумеется, чисто предположительным. Что касается двух последующих разделов, то в них собраны тексты явно неоднородные, причем целый ряд фрагментов содержит очевидные признаки позднейшего происхождения. Как уже говорилось, немало сюжетов даосского канона имеют аналоги в других древних литературных памятниках даосской ориентации: Лэцзи, Хуай Няньцзи, Люйши Чуньцзю и прочих. По общему мнению исследователей, не существует каких-либо объективных критериев разделения Чжуанцзы на внутренний и внешний разделы. Не соответствует это разделение и принятой в буддийской и даосской традициях оппозиции эзотерических и экзотерических текстов. Судя по всему, три раздела в Чжуанцзы были установлены Госяном в соответствии с его представлениями о ценности тех или иных текстов, причем наиболее содержательные или достоверные, по его мнению, части книги были отнесены им ко внутреннему разделу. В то же время Госян, по его собственным словам, удалил немало сюжетов, которые счел ложными и стилистически грубыми добавлениями позднейших авторов. Со временем в образованных кругах средневекового Китая постепенно укреплялось понимание неравноценности текстов, входящих в разные разделы даосского канона. В XI веке известный ученый Су Ши, Су Дунпо, высказал догадку о том, что и в традиционном тексте книги ряд глав раздела «Разное» являются позднейшими вставками. Спустя 6 столетий после Суши известный ученый Ван Фуджи уже утверждал, что ценность внешнего раздела составляет лишь 2/3 части текстов внутреннего раздела. Тот же Ван Фуджи отметил, что некоторые сюжеты в разделе «Разное» близки по духу текстам внутреннего раздела. Это предположение было развито в наши дни известным китайским ученым Цянь Му. По мнению же другого авторитетного исследователя текстов Джуанцзы Ван Шуминя, композиция книги у Госяна носит совершенно произвольный характер, и многие аутентичные тексты самого Джуанцзы попали во внешний раздел и даже в раздел «Разное», тогда как внутренний раздел содержит много позднейших сюжетов. Исходя из тех же соображений, Грэхэм в своем переводе Джуанцзы дополняет тексты внутреннего раздела фрагментами глав из 2 других разделов. Впрочем, точку зрения Ван Шуминя и Грэхэма энергично оспаривает Лю Сяогэнь. В Старом Китае с течением времени сложилось мнение о том, что главы внешнего раздела развивают или иллюстрируют положение отдельных глав внутреннего раздела. Так, в XVII веке Ван Фуджи полагал, что 12-я глава книги продолжает 7-ю главу. Главы 15-я и 16-я – 3-ю главу. 20-я глава наследует 4-й главе и так далее. Современник Ван Фуджи Линь Юньмин представил подобные соответствия в еще более систематическом виде. 7-й главе внутреннего раздела в его схеме соответствуют главы 8-13. Глава 7, согласно Линь Юньмину, продолжает 2-ю главу. Глава 22 – 6-ю главу. Тогда как начальная глава книги продолжения не имеет.